и также будет светить солнце и горько пахнуть прогретая солнцем полынь. Вернувшись домой, она тихо, стараясь никого не разбудить, прошла к себе, разделась, легла в постель и заснула, словно провалилась. Проснулась она в точно намеченный час в состоянии беспристрастной, холодной самооценки. Она и раньше знала за собой подобное самоедство и очень его не любила. Привычно улыбаясь, она делала необходимые дела по дому, обсуждала с Тимофеевной нужные покупки, отослала брата с Ксенией, приехавшей на прошлой неделе, передвижной зверинец, но в ней уже несся, разрастался разрушительный поток. «Вот-вот», — говорила она себе, — «играешь с дочерью, всем показываешь, какая ты примерная мать, на всякий случай для общественного мнения ты очень умело научилась быть в разладе с собой, значит, в разладе с самыми дорогими и близкими тебе людьми. И тебе не важно, что от этого будут одни страдания, и что никто тебе этого не простит и не оправдает». В том же неустойчивом душевном состоянии ходила она и на работу. Выслушивала, осматривала, заставляла себя сосредоточиться на самочувствии и жалобах больного, собирала в кулак свою волю, чтобы понять его и помочь, и в большинстве случаев помогала. И в то же время в состоянии, овладевшей ее внутренней дисгармонии, нельзя было полностью надеяться восстановить в доверившемся ей человеке необходимую гармонию жизни, думала она. Тот, кто не в силах справиться, установить порядок в самом себе, не имеет права пытаться это сделать с другими. Она как будто носила в себе какую-то отметину. Невидимая, неосязаемая граница уже отделила ее от других, даже тех, с кем она была по-настоящему дружна, кого любила и по-человечески глубоко уважала. Но поток все дальше относил ее от спасительного берега. И какие бы судорожные попытки она ни предпринимала, чтобы вернуться, ей уже ничто не могло помочь. Да это уже перестало быть тайной двоих. И другие замечали, что Катунцев намеренно сторонится ее, избегает встреч или проходит мимо, не глядя, подчеркнуто вежливо кланяясь. Но если для других это было в крайнем случае минутным развлечением, ее это задевало, тем более что сестра, с которой Аленка обычно вела прием, и которую все уважительно звали по имени-отчеству Анны Семеновны, 40-летняя суховатая и всегда сдержанная женщина, не преминула сообщить ей, что доктор Хатунцев уходит из клиники. Что-то проступила в глазах Анны Семеновны и пропала. Но Аленке было достаточно этого короткого, осуждающего взгляда. «Вы не знаете, почему он уходит, Анна Семеновна?» — спросила Аленка, не отрываясь от истории болезни, и подумала, что женщина почти всегда может обмануть мужчину, и почти никогда женщину. «Говорят, Кузьма Петрович вызывал к себе доктора Хатунцева. И сразу после этого доктор Хатунцев подал заявление об уходе», — коротко и сдержанно поведала Анна Семеновна, стараясь ничем не подчеркивать своего к этому отношения. Но Аленка не приняла предложенного Анной Семеновной тона. В ней как будто захлопнулась ставня. Так одиноко и холодно стало в душе. Она не искала встречи с Хатунцевым. Она почему-то была уверена, что увидит его сегодня. И, столкнувшись лицом к лицу с ним в длинном узком коридоре первого терапевтического отделения, ее вызвали на срочную консультацию, она не удивилась. Посторонившись, Хатунцев кивнул и, опустив глаза, ждал, пока она пройдет. Аленка остановилась внезапно, неожиданно для самой себя.